Малыш подумал. Наверное, мамочка сердится. Дай-ка я поскребусь в дверь. Может, она спросит, не хочу ли я стать послушным мальчиком. Я, конечно, скажу, что хочу, она и впустит меня. И малыш тихонько поскребся в дверь. Мама, конечно, хорошо слышала, как он скребется, но не хотела разговаривать с непослушным сыном и не звала его больше. Тогда малыш начал кричать: «Я буду слушаться! Пустите меня!» На крик из-под пола выскочила запыхавшаяся мышь и, переводя дух, пропищала: «Изумительная сказка! Прости, пожалуйста, что раньше не пришла, но мне так хотелось услышать все до точечки!» Вдруг из замочной скважины вылетела муха и прожужжала: «Жутко интересная сказка! Такую не каждый день услышишь. Дети так уплетали кашу, что ни ложечки не оставили». В это время из-под двери вылез молодой муравей, тяжело вздохнул и сказал: «Какая миленькая сказка! И главное, на закуску подали шоколадный пудинг с ванильным соусом. Должен заметить, что я и сам не отказался бы от такого пудинга». «Что ты сказал?» — закричал непослушный мальчик. «Шоколадный пудинг с ванильным соусом! И я хочу пудинга, и я хочу сказку слушать! Я хочу слушаться! Я хочу кашу есть!» Тут все дети и мама с ними громко рассмеялись и показали малышу большое блюдо, совсем пустое, и все тарелочки словно вылизанные. А мама сказала: «Что же ты раньше не одумался? А теперь тебе и пудинга не осталось». Тут непослушный мальчик горько-горько заплакал и попросил: «Если нету пудинга, то расскажи мне хоть сказку, которую ты сестренке и братику рассказывала. Все говорят, это какая-то изумительная, какая-то миленькая и жутко интересная сказка». «Поздно уже», — ответила мама. «Некогда сказки рассказывать, пора спать ложиться». И пришлось непослушному малышу, не попробовав пудинга и не услыхав маминой сказки, отправиться в постель. И было ему очень-очень грустно. А вот если бы он вовремя одумался, он бы и пудинг получил, и услыхал бы мамину сказку, а это было бы гораздо лучше и для малыша, и для нас. Ведь тогда бы и мы узнали, что это за мамина сказка такая».